выбежали из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, нам некуда ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей, сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, и бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Песня, которую я не очень часто пою, довольно старая, она имеет посвящение, посвящается одному петербургскому рок-музыканту. Была написана после ночи, проведенной в чужой кухне за разговором, то, что называется, за жизнь. На следующий день, сидя где-то в садике на скамейке под солнцем, я ее написал.